за несколько дней до катастрофы. Детройт, 19 мая 2010 года. «Осторожно!» Доктор Феликс Каплан отодвинул Питера в сторону, шагнул в его квартиру первым, держа наготове пистолет. «Ты что? Квартира же была заперта!» «Осторожность не повредит!» «У тебя оружие есть?» «Есть, конечно. В этом городе без оружия не выживешь». В Детройте без оружия выжить действительно было невозможно. Если в 50-х, 60-х этот город был одним из самых богатых в США, признанным центром американского автопроизводства, то сейчас все автопроизводство было перенесено в Мексику, в Канаду, в Южные Штаты США. Город умирал. 40-этажные небоскребы в центре стояли пустые, и вооруженные негритянские банды, черные братья, в опустевших производственных корпусах жгли костры и устраивали настоящие шабаши. В Детройте без оружия никто не жил. «Давай-ка проверим, где оно у тебя?» Питер прошел в спальню, достал из прикроватного ящика небольшой пластиковый кейс. В кейсе лежал Springfield XD 45-го калибра и два запасных магазина. «Однако...» усмехнулся Феликс. «Мирным человеком тебя назвать нельзя». «Я в армии служил. Забыл?» «Нет, не забыл». Доктор Маршалл сноровисто зарядил магазины толстенькими, блестящими, тупоносыми патронами 45-го калибра. Вставил один из магазинов в пистолет, передернул затвор. Снаряженный пистолет засунул за пояс брюк под рабочую руку. Два запасных магазина положил в карман. «Что теперь?» «Теперь надо уничтожить все записи и компьютерные диски у тебя дома. Где у тебя компьютеры?» «Послушай, Феликс...» Питер Маршалл придержал своего коллегу за рукав. «Ты уверен, что поступаешь правильно? Кому и зачем производить наш вирус в промышленных масштабах?» «Зачем? Ну, например, как биологическое оружие, как оружие дестабилизации. Ты об этом не думал?» «Феликс...» Доктор Маршалл перешел на тон, которым обычно разговаривал с детьми. «Ну какое биологическое оружие? Сам подумай. Мы же с тобой уже разговаривали на этот счет. Да, этот вирус смертельно опасен. Это второй ВИЧ». «Вирус иммунодефицита человека». Примечание автора. «В чем-то он даже опаснее ВИЧ, но он не может быть использован в качестве биологического оружия, так же, как и ВИЧ. Он не передается ни воздушно-капельным, ни контактным путем, только через прямой контакт крови или спермы. Какое же это биологическое оружие?» «Питер», в глазах Каплана был все тот же нездоровый блеск. «Мы многого не знаем. Как думаешь, сколько научных групп работают по нашей и схожей с нашей тематике? Сколько всего существует проектов? 3. Альфа, бета и гамма. А вот и нет. Есть 4. Дельта. Настолько секретный, что он реализуется в другом месте и исключительно. Участниками Blanchard Pharmaceuticals. Я узнал о нем совершенно случайно, но это явно схожая с нашими работа». «И что же это за проект такой, Дельта?» — скептически поинтересовался Питер. «Ты помнишь Чена?» «Которого Чена?» «Ли Чена, того самого, у которого руководителем по диссертации был Денмонд, хорошо нам известный». «Помню. Еще бы не помнить. Эта мразь украла у него результаты исследований, и вдобавок его отравили все, кому не лень. Нашли козла отпущения. И Чен в итоге покончил с собой». «Так вот, ты помнишь, на какую тему была диссертация?» «Напомни. Массовое вакцинирование населения в странах третьего мира. И знаешь, Что-то я сильно сомневаюсь, что Чен покончил с собой.